Он был министром транспорта, военным министром, министром социального обеспечения, а теперь он министр иностранных дел. Я понимаю, что министр финансов может меньше разбираться в балансе, чем опытный бухгалтер крупного банка или треста. Я знаю, что существуют интересы того или иного класса общества, которые определяют сущность политики. Я отнюдь не защищаю ни диктатуру одного человека, ни технократию. Я просто признаюсь в своем непонимании профессии образцового политического деятеля. Это не роботы, а люди, к сожалению, обладающие нервной системой и способные в критическую минуту оказаться подверженными гневу или страху, растерянности или чрезмерной уверенности. Многие политики, с которыми я познакомился на встречах круглого стола, мне понравились, но порой я чувствовал себя самодеятельным актером, случайно оказавшимся на сцене с мастерами, первыми любовниками, фатами, резонерами или трагиками. Вероятно, прав был Жолио, когда говорил, что человечество еще переживает свое младенчество. Многое должно перемениться, если только благодаря азарту или глупости тех политических деятелей, которые никогда не хотели сесть за круглый стол, человечество не исчезнет до того, как оно достигнет совершеннолетия. 21. Осенью 1959 года я часто говорил себе, что нужно сесть за стол и начать книгу воспоминаний. Я обдумывал план книги и, как всегда у меня бывало, оттягивал начало работы. Несколько месяцев я успокаивал себя тем, что мне приходится отстаивать мои идеи о необходимости гармоничного развития человека, о роли искусства в воспитании культуры эмоций. Разумеется, я был виноват в происшедшем. Напечатал в «Комсомольской правде» письмо одной студентки, которую я назвал Нина, о том, как порвала с любимым человеком Юрием, хорошим инженером, но современным вариантом человека в футляре. Для меня было самым существенным не его равнодушие к искусству, а его душевная примитивность и сухость. Он не случайно смеялся над чеховским рассказом «Дама с собачкой», который волновал студентку. Когда я пыталась разобраться с ним в наших отношениях, он или выходил из себя, или улыбался, говорил, что я нарочно все усложняю. Он сводил чувства к жилплощади и к распишемся. Он посылал своей матери деньги, но когда она захотела приехать его повидать, он не согласился. Объяснил своей возлюбленной, что мать у него хорошая, но необразованная, так что и говорить не о чем. Все попытки студентки почитать ему стихи Блока или повести его в Эрмитаж кончались неудачей. Нужно быть людьми атомного века. Я никак не думал, что моя статья вызовет полемику. Однако молодежь спорила. Главная вина за развязавшуюся войну, по-моему, лежит на человеке, приславшем в «Комсомольскую правду» письмо, оставлявшее в стороне душевные недостатки инженера Юрия и перенесшее спор совсем в другую плоскость. Нужно ли нашим современникам искусство? Автор этого письма, инженер Полетаев, по своей специальности кибернетик. Я упомянул, рассказывая о своей поездке в Америку, что весной 1946 года в Нью-Йорке мой старый друг Якобсон ночь напролет рассказывал мне о новорожденной науке и о мыслящих машинах. 2 года спустя математик Винер сформулировал проблемы, которые сможет разрешить кибернетика. Не знаю, почему в эпоху Сталина кибернетику у нас называли шарлатанством. Может быть, желание разучить думать людей было связано с недоверием или страхом перед мыслящими машинами. Я вполне понимаю горечь Полетаева и его старшего друга, профессора Ляпунова, при мысли, как отнеслись в нашей стране к кибернетике. Труднее понять, почему Полетаев обрушился не на подлинных виновников, а на искусство. Еще раз вместо принца высекли нищего мальчика.